Глава 13. Ирина Чумакова никогда раньше не замечала, что Венера в вечереющем небе горит таким весело-голубым, вызывающе ярким огнем. Вечерняя звезда. Невозможно оторвать глаз от далекого загадочного светила. И этот угасающий субботний день тоже какой-то необыкновенный, наполняющий сердце несмелой тихой радостью и счастливой тревогой. Нева дышала теплотой уходящего июня и свежестью северных озер. Давно слинял багрянец заката на ее беспокойной глади, а Ирина и Виктор стояли на набережной и глядели, как сквозь белую ночь, безмятежно и безучастно ко всему, струилась река, чуть колебля в потрясающей глубине одинокую планету. Виктор, впрочем, больше смотрел на Ирину. Его темные глаза выражали сумятицу чувств, счастье, восторг, мольбу. И голос у него приглушенный, взволнованный. В его звучании слышалось еще что-то смущенно-мальчишеское и уже по-мужски решительное. В каждой фразе Виктора беспомощность от того, что все так случилось, отчаяние, что близится час разлуки, и такая нежданно самоотверженная доверительность. Ирина краснела, прятала глаза от его умоляющих глаз, но все-таки прощала казавшиеся стыдными слова о любви, которых бы не потерпела, произнеси их так напрямик Олег Вербицкий. Бедный Олежка. Он и не подозревал, почему Ирина не захотела встретиться сегодня с ним. Только вчера был шумно-торжественный выпускной вечер в школе. Только сегодня при восходе солнца разбрелся с Невского их бывший 10-й Б. Ирину провожал домой Олег Вербицкий и робко говорил о вечной дружбе, верности, о том, какое было бы счастье, если бы они прошли всю жизнь вот так, рука об руку. Ирина слушала Олега с чувством виноватости перед ним и думала о летчике-лейтенанте Викторе, который неизвестно как оказался на их выпускном балу. Летчик поразил всех своей ладностью, красными шевронами на рукавах, голубыми в золотых позументах петлицами с красными кубиками и серебристыми пропеллерами. Ирина не особенно восхитилась лейтенантом. К армейской форме она привыкла с детства. Отец ее всю жизнь военный, сейчас генерал. Но лейтенант озадачил тем, что, появившись в зале, стал кого-то высматривать среди девушек. Увидев ее, радостно и растерянно заулыбался и чуть заметно кивнул. Ирина смутилась, подумала, может, случилось, что и лейтенант пришел за ней по поручению отца. Хотя отец еще позавчера вечером уехал к новому месту службы и сделала навстречу летчику неосознанный шаг. Лейтенант подошел. В это время заиграла музыка, и он протянул руку, приглашая к танцу. Все, кто наблюдал за этой встречей, решили, что Ирина и лейтенант давно знакомы. Лейтенант действительно сказал: «Я вас знаю. Вы Ирина Чумакова. Меня зовут Виктором. Мне давно, я давно ищу случай поговорить с вами». По интонации его голоса, по румянцу, пробившемуся на щеках сквозь густой загар, Ирина поняла, что он очень смущен, взволнован, заметила даже легкую испарину на его высоком лбу. «Я выгляжу круглым дураком, правда?» — как бы извиняясь, спросил он. «Ну и пусть. Я вам все расскажу. Другого выхода у меня не было, вот я и пришел». Ирина уже смотрела на Виктора с нетерпеливым любопытством. Что за объединяющая их тайна вдруг пролегла зыбким мосточком между ними? Танцевали вальс. Ирина сразу почувствовала уверенность, с какой Виктор кружил ее. Постепенно улетучивалась тревога. Было даже смешно, что дрогнуло в испуге сердце, когда Виктор кивнул ей головой. Как хорошо, что сделала ему навстречу шаг. Ну и пусть сердится Олег, ее верный рыцарь, с которым 2 года сидела за одной партой. Пусть шушукаются девчонки. Она будет вот так, смеющимися глазами, смотреть в эти несмело зовущие восторженные глаза, в его мужественное загорелое лицо, такое чистое и юное. Потом Виктор приглашал Ирину танцевать еще и еще. Она ловила на себе завистливые и осуждающие взгляды подруг, увидела, что Олег Вербицкий, не вынимая рук из карманов, с напускной веселостью что-то рассказывал окружившим его ребятам и нарочито не обращал на нее внимания. После очередного танца к Виктору подошел один из дружков Олега, что-то шепнул ему, и они вышли из зала. Исчез и Олег. Ирина сделала вид, что ничего не заметила. Ей даже льстило, что сейчас где-то в коридоре или на лестнице стоят друг против друга, как петухи, Олег и Виктор. Тревожилась только, чтобы не было скандала, и боялась, что после объяснения с Олегом Виктор больше не подойдет к ней, и она не узнает о том, несомненно, очень важном, что должен был сказать этот симпатичный лейтенант. Но Виктор подошел к ней сразу же, как появился в зале, чуть побледневший и возбужденный. Заиграла музыка, и они привычно вошли в круг. Виктор тотчас же заговорил. «Меня предупредили, что я раздражаю своим присутствием одного вашего поклонника. А вы не обращайте внимания. У меня много поклонников. Не без кокетства, чтобы скрыть тревогу», — ответила Ирина. Виктор, будто не расслышав ее слов, сумрачно заметил. «Он ревнив больше самого Отелло. Требует поединка. Я намерен держать себя, как вы скажете». «А что я должна сказать? Я не знаю». «Тогда я не отойду от вас до конца вечера и провожу домой. Потом буду с ним драться. Хотя лейтенантам это не к лицу, но он сам желает драки». «Не надо, умоляю вас», — испуганно зашептала Ирина. «Не надо омрачать такой праздник. Он мой добрый товарищ, а мы с вами впервые встретились». «Тогда я завтра...» «Нет, это уже сегодня. В 7 вечера жду вас у памятника Петру». Виктор с повелительной мольбой смотрел в тревожную синеву ее глаз. «Иначе мы никогда больше не встретимся. Я в воскресенье на рассвете улетаю. Прошу вас, не отказывайтесь». «Хорошо», — шепнула она упавшим голосом. «Только уходите без драки». Чуть побледневший, он покидал зал под насмешливыми взглядами ребят, столпившимися вокруг Олега. И вот теперь эта встреча на гранитном берегу Невы. Этот тихий субботний вечер, не похожий ни на один из вечеров в ее жизни. Ирина знала, что лейтенант Виктор Рублев завтра улетает куда-то далеко от Ленинграда. Он впервые увидел ее, когда 2 месяца назад десятиклассники приезжали в их летную часть на экскурсию. После того Виктор несколько раз караулил Ирину у школы, но она всегда появлялась на улице вместе с подругами или с Олегом Вербицким. Вот и все. Никакой тайны. Когда лейтенант Рублев узнал, что надо прощаться с Ленинградом, он решил, сейчас или никогда. «Если б не улетал, я не посмел бы вот так сразу сказать, что люблю. Не сердитесь». Она не сердилась, хотя была чуть-чуть разочарована. Бог знает, чего только не передумала, спеша на это свидание. Ей грезилось нечто необыкновенно захватывающее, отчего знобко передергивались плечи. Виктор чудился рыцарем из какой-то сказки, которую, может, сама она подсознательно сочиняла все свое девичество. Очень хотелось поверить, что он ее любит. Но как поверить? Он видел ее только издали. И все-таки Ирина слушала сбивчивые слова Виктора с замиранием сердца, будто возносилась на страшную высоту, будто уже близилось что-то вечно ожидаемое ею, чуть знакомое по призрачным грезам, по летучим снам. Она даже не вникала в смысл его слов, а сердцем ловила их чистую теплоту и искренность. Удивительно, что вчера еще ничего не было. Не было Виктора, не было этой радостной вознесенности и чуть обжигающего щеки стыда. Что она ему ответит? Нельзя же не сказать каких-то слов, хотя ничего не хотелось говорить. Нельзя рассмеяться ему в лицо, как не раз делала, когда ей лепетали о любви школьные дон-жуаны. Виктор взрослый, 23-летний парень, летчик, лейтенант. Это не напускающий на себя важность желторотый Олежка, который больше, чем она, любит мороженое и конфеты. И она уже не девочка-школьница. Сегодня, вероятно, впервые в жизни Ирина по-настоящему почувствовала себя взрослой и сейчас неосознанно испытывала благодарность к Виктору за то, что именно он пробудил в ней это чувство. И она посмотрела на мир, на себя, на Виктора, будто другими глазами. Без мимолетности, с радостью за свою взрослость и с робким чувством какой-то серьезной обязанности перед жизнью. «Ирина, почему вы молчите? О чем вы думаете?» Виктор горячечно всматривался в ее точеное лицо, стараясь угадать, что кроется за вспыхнувшим румянцем, за переменчивым блеском темно-синих глаз, смущенной полуулыбкой, залегшей в уголках ее четко очерченных ярко-свежих губ, над которыми по краям трогательно золотился пушок. «Все так неожиданно и странно», — она вздохнула. «Я понимаю», — торопливо и с тревогой перебил ее Виктор. «Я не требую никаких слов. Прошу об одном. Разрешите писать вам и надеяться, что мои письма не будут безответными. На бумаге тоже можно многое сказать». «Хорошо. Пишите мне пока на почтамт, до востребования. А потом я пришлю вам более точный адрес. Я еще не решила, где буду продолжать учебу, в Ленинграде или в Москве. Почему?» «У моего отца такая профессия, что он больше 3-4 лет не работает на одном месте». Ирина умышленно умолчала, что отец ее генерал, дабы Виктор думал, будто его лейтенантское звание для нее в диковинку. А Москва всегда ближе ко всем местам. Держась за руки, они шли по Марсову полю. Виктор рассказывал о себе, о своем древнем городишке Спасске на Оке, о годах учебы в летном училище, расспрашивал, почему она хочет стать именно инженером. Потом, не без плохо скрытого хвастовства, распространялся о жизни летчиков, полный необыкновенных приключений и опасностей. А Ирина, слушая его, думала о другом. Окажется ли Виктор именно тем самым избранником сердца? Ведь она не любит его. Еще не любит. С ним приятно, он красивый, он нравится. Но любить, испытывать мучительную страсть, знакомую по книгам, фильмам, спектаклям? Нет, такого у нее нет. Да и это приходит, наверное, не сразу. И что это за странная надобность любить? Человек любит человека. Но она еще не стала человеком в том смысле, в каком ее учили смотреть на человека в школе, дома, всюду, вокруг. Человек – сеятель добра, творец и созидатель. А что посеяла она? Что умеют ее руки? На что способен ее разум? Что принесет она людям? Нет, она пока что просто красивая девушка, даже очень красивая, она знает это. И только. Ирина посмотрела на Виктора и увидела, что его лицо освещено радостью. Он ответил на ее взгляд неожиданными словами, придав им таинственность. «На нас многие смотрят, оглядываются. Я знаю, почему». «Почему?» — удивилась Ирина. «Мы заметные. Понимаете, я говорю о той привлекательной броскости, которая никому поодиночке не дается. даже такой красивой девушке, как вы. А мужчине тем более. А вот когда вдвоем, есть такое хорошее слово — гармония. Это как один цветок, еще не букет, а один звук — не музыка. Впрочем, вы и сама уже потрясающая песня. А я пусть буду вашим музыкальным сопровождением. Хорошо? И он, радуясь необычности вдруг родившихся, а может, позаимствованных откуда-то мыслей, не ощущая их банальности, засмеялся весело, заразительно, по-мальчишески. Потом, после небольшой паузы, заговорил уже серьезно, с ноткой грусти. Нет, верно. Вот гляжу на людей, которые засматриваются на нас, и знаю, что они думают. Они угадывают, что я бесконечно счастлив рядом с вами, и чувствую себя очень глупо от этого счастья, потому, может, и глупости болтаю. Но никто не подозревает, что я будто держу живое серебро в ладонях. Вот-вот проскользнет между пальцами, поминай, как звали. Боюсь верить в свое счастье, боюсь его потерять. Ирина с любопытством посмотрела на гуляющих по Марсову полю. Навстречу по неширокой песчаной дорожке плыл пестрый говорливый поток. Парами, одиночками, группами, юные, молодые, пожилые, старые. Многие действительно смотрели на них. Но что особенного? Ирине даже нравилось дразнить своей красотой парней и девушек. В их восторженных или завистливых глазах она будто черпала какую-то силу, будто делалась от их блеска еще красивее и независимее. Однако сейчас ей было по-особому приятно, что ее видят рядом с этим лейтенантом. В то же время напыщенные слова Виктора запоздало рождали необъяснимую тревогу, и она почувствовала тесноту в сердце. Нет-нет, в его словах, конечно же, не чванливое самолюбование, а чистая искренность. «Мне пора домой», — неожиданно для себя произнесла Ирина. «Я должна... Мне надо подумать, разобраться во всем. Виктор, я вам очень благодарна за этот вечер. Я буду ждать ваших писем». Они расстались за квартал от ее дома. Ирина опасалась, что возле парадного ее подкарауливает Олег, и пошла через проходной двор, чтобы попасть домой с черного хода. Встречаться с Олегом не хотелось ни на секунду, чтобы ничем не замутить тайные и неясные чувства, которыми была переполнена. И все равно увидела Олега. Он стоял у тополя, росшего в углу двора, смотрел на темное окно ее комнаты и плакал. Да, плакал, прижавшись щекой к шершавому стволу дерева. В ней шевельнулась жалость, и Ирина хотела кинуться к своему школьному другу, но вовремя сообразила. Олег никогда не простит себе, что показал ей свои слезы. Придавленная и виноватая, она попятилась со двора на улицу и с парадного поднялась на второй этаж. Открыла дверь, зашла в квартиру и бесшумно нырнула в свою комнату. Зажгла свет, и чтобы Олег увидел ее, встала перед выходящим во двор окном. «Милый добрый Олежка», — с жалостью подумала о нем, — «верный рыцарь моего отрочества, как мне дороги твои слезы! Спасибо тебе! Прости, что я не могу утешить твое любящее сердце. Невеста твоя еще в куклы играет. Прости и прощай». Постучалась, и тут же вошла мать. Остановилась в дверях, девически стройная для своих 40 лет, как всегда, красивая, и устремила на дочь укоряющие, заплаканные и, тем не менее, прекрасные глаза. Горькие складочки у губ, выражение душевной боли на иконописном лице напугали Ирину. — Что случилось, мамочка? — Где ты пропадаешь? — Ольга Васильевна заплакала навзрыд. — Умер Нил Игнатович. — Умер? — позвонила Софья Вениаминовна. мать говорила сквозь всхлипывание, прикладывая к глазам платок. — Мы сейчас уезжаем в Москву, а тебя все нет. — Уезжаем? Ирина только тут заметила, что ее шифоньер открыт, а на стуле возле него собранный мамой чемодан. — Посмотри сама, что еще из твоего надо взять. Надолго ведь едем. — Почему надолго? В кабинете отца зазвонил телефон, и мать заспешила из комнаты на ходу, бросая дочери слова. — Нельзя Софью Вениаминовну оставлять одну. Кроме нас у нее больше никого нет. Ошеломленная, растерянная, Ирина присела на кушетку, отупело прислушалась к телефонному разговору за стеной и поняла, что звонили с вокзала от дежурного военного коменданта. Билеты им приготовлены. Внезапное известие о смерти близкого человека всегда потрясает, сметает все иные мысли и чувства, ввергает в пучину душевной боли и скорби. И даже если умирает просто знакомый, весть об этом вызывает протест и напоминает, что всех, в том числе и тебя, ждет этот рубеж. Нил Игнатович был для Ирины не очень близким, но и не просто знакомым человеком. Двоюродный дедушка. Ирина видела его всего лишь несколько раз, когда они бывали в Москве проездом при переводах отца к новым местам службы. Сейчас Ирина была еще в таком возрасте, когда чужую смерть не связывают с собой. Но это известие именно сегодня, в этот вечер, в первый вечер ее вольного девичества, когда к ее сердцу прикоснулось волнующее чувство ожидания любви, это известие показалось ей невероятным, противоестественным. «Как же теперь я буду получать письма от Виктора?» Не кстати мелькнула в ее голове эгоистическая мысль, но тут же угасла. В комнату вернулась мама, как-то смущенно посмотрела на Ирину, затем отвернулась к раскрытому шифоньеру и, начав перебирать в нем оставшиеся Иринины платья, сказала: «Доченька, с нами поедет в Москву Сергей Матвеевич, так что ты не удивляйся». «Кто это?» «Ну, тот, которого мы завтра ждали в гости».